баса нет сегодня. Slick the No, Tita and Tarantula. Strange Face of Love. А что, нормальный бас на клавишах? Потянет. Ну могу я там тут дожать. У меня правда отличается. Thank you.